и мы за это уважаем тебя еще больше. Да, нельзя бросать свой народ, а себе искать местечко потеплее». «Аллах всемогущ», — сказал миролюбивый Байрулла, коснувшись обеими руками жиденькой бороденки. «Может быть, и ничего не случится. Может быть, что-нибудь и случится. Никто ничего никогда не знает о следующем часе своей жизни. Но слушай, пожалуйста, у тебя есть друзья?» «Да, друзья», — подтвердил Тепура Асекола. «Есть». «Пора их к столу», — сказал хозяин и встал. «Прошу, гости дорогие, прошу закусить, чем Бог послал». На этом кончился не только разговор о помощи и друзьях. Этим вечером кончился период мирного сосуществования трех единств города Прославля, и началась затяжная пора междоусобиц, пожаров, предательств, убийств, казней, пыток, жестокостей, заложников, расстрелов и неистовых поисков справедливости. А когда люди ищут справедливость? Тогда, когда теряют ее, или думают, что потеряли, или решают вдруг, что вчерашняя справедливость не годится для сегодняшнего дня, а завтра станет совсем враждебной всему прославчанскому племени. И начинают искать, причем каждый ищет со своим фонарем, уверяя, что только он и способен высветить истину во мраке исторических заблуждений. Но это начнется завтра. А сегодня еще все на что-то надеются. И абсолютно прав был тихий лошадиный эксперт, знахарь и знаток Байрулла Мухиддинов, сказав, что никто ничего никогда не знает о следующем часе своей жизни. Пристенье думала, когда идти громить садки, таскать за бороды стариков, грабить все, что имеет хоть какую-то цену, брать откуп казенной водкой, либо местной пейсаховкой, и свободно и безнаказанно валять садковских девчат и молодух, задирая им юбки на голову и завязывая их над головой припасенной бечевкой. Именно об этом долго и смачно рассказывали в трактире Афони Пуганова, невесть откуда объявившиеся специалисты. «Главное дело руки им на волосе, а потом юбкой накрыть вместе с головой и завязать мешком. И все, понял? И делай с ей, что душа пожелает. И руки связаны, и тебя не видит. Понял, как надо? Ну, понял, спрашиваю». «Ух!» — сладострастно обмирал кабак, где каждый уже ощущал себя всемогущим беем. Ухали все очень дружно. Однако ближе к ночи в среднем трое из каждого десятка дословно пересказывали услышанное трем взаимоисключающим представителям полиции, боевой дружине, и это уже лично, Сене Живоглоту. И когда кончились сладострастные мечтания завсегдатаев трактира и началась выработка диспозиции, все три пункта сбора донесений точно и одновременно узнали срок. Во вторник в 4 утра. «К 3 утра боевая дружина перекрывает нижние улицы садков», — распорядился представитель комитета. «Товарищ Белобрыков с добровольцами и эсерами занимает верхнюю улицу. Евсей Амосыч осуществляет связь между отрядами. Сначала предъявите погромщикам требование разойтись, потом огонь в воздух. Если это их не отрезвит, приказываем смело применять оружие. Цельтесь в котелки, они из охранного, и в картузы, они из полиции». Все было хорошо, и все бы обошлось хорошо, как мне говорили чудом уцелевшие прославчане. Да, все бы случилось иначе, если бы на Успенке не проживал некий Павлюченко, пропивший все на свете, кроме неистовой любви к экипажам и водке.